Глава первая. Чужие проблемы. Лысый Эр по привычке почесал шрамы на голове. Сколько бы ни платил различным медикам, избавиться от этого украшения не получалось. Когда-то давно в неравном бою, которых на счету Эра накопилось немало, плазма изуродовала верхнюю часть его тела. К тому же жесткое излучение как-то повлияло на другие способности организма, и если врачам с горем пополам удалось восстановить кожу на теле, то такое же восстановление растительности на голове не получалось. Даже искусственная кожа не приживалась. Прогулка оказалась не такой легкой, как планировалось. Дикари отчаянно сопротивлялись. А все так хорошо складывалось в начале. Слепая удача преподнесла подарок совершенно случайно. Практически даром на очередной незаконной барахолке приобрел почти неповрежденный корабль. Чуть подремонтировал его на ближайшей пиратской базе и в первом же тестовом прыжке обнаружил в пустом пространстве старинную дрейфующую калошу. Непонятно, как вообще небольшой досветовой фотонный корабль оказался на таком отдалении от любых систем. Вскрытие и обследование показало, не такой уж он и старый, дрейфует в космосе не больше пары сотен стандартных лет. Ничего интересного на нем не нашлось, кроме того, что принадлежал тот неизвестной человеческой цивилизации. Находка имела небольшие размеры, поэтому капитан решил доставить ее на базу и покопаться во внутренностях более основательно. Пиратом Лысый Эр стал сравнительно недавно, предпочитал иметь дело с наемниками и сам не гнушался хорошо оплачиваемыми заказами. Командуя небольшим отрядом кораблей, принял участие в очень неудачной военной кампании. Его наниматели потерпели разгромное поражение и полностью оплатить заказ оказались не в состоянии. Полученного аванса не хватало на восстановление эскадры. В одночасье прекратила свое существование наемная контора Эра. В его распоряжении остался всего лишь сильно потрепанный малый носитель с 1/3 от стандартного числа малых кораблей на борту и такой же израненный фрегат прикрытия. А при соединении к другим наемным конторам с таким убогим арсеналом не могло быть и речи, не говоря уж о том, чтобы самостоятельно заработать хотя бы на ремонт. Пришлось убираться на окраины обжитых миров и налаживать связи с пиратским сообществом, тем более, что, как и наемники, пираты не отягощали себя излишними моральными законами, преследуя одну только цель – наживу. На окраинах обжитого сектора законов как таковых нет. Кто сильнее, тот и прав. Кроме того, в такой глуши у Лысого Эра, несомненно, было немаловажное преимущество. Владельцев кораблей-носителей среди пиратской братии можно пересчитать по пальцам одной руки, да и то их посудины давно просились на покой. Эр же обладал сравнительно новым судном, да еще и фрегатом прикрытия, так что в среде пиратов он оказался изначально в выгодном положении, а проведя около десятка удачных операций, прославил свое имя и скопил необходимую сумму для покупки еще одного фрегата. Нового здесь днем с огнем не достанешь, но восстановить какое-нибудь не совсем уж разваленное корыто в одном из ремонтных доков вполне возможно. Для проведения самостоятельных операций необходимо как минимум 3 корабля. Участие в рейдах под чьим-то руководством давало значительно меньший доход, чем самостоятельные налеты. Именно из тренировочного вылета его бывший заместитель, ставший капитаном фрегата, и притащил системную фотонную калошу. Среди членов экипажа нашлись специалисты, разобравшиеся с электроникой добычи. Полностью выкачать данные ума не хватило, но добраться до части информации удалось. После доклада спецов Эр понял, что ему в руки привалила небывалая удача. Данные о расположении человеческого мира далеко за границей обжитого сектора дорогого стоили. Капитан эскадры решил ни с кем не делиться. Захватив дикарей, можно создать в системе отличную базу. Были прецеденты в истории, когда из таких одиночных миров вырастали целые империи. После небольшой подготовки, все же цель находилась далековато, эскадра отправилась на завоевание. Путь уложился в 8,5 стандартных прыжков. Один прыжок – это 10 световых лет. Причем на всем протяжении пути не обнаружилось ни одной системы. Если точно не знать направление и расстояние до дикого мира, никто не сможет обнаружить будущую базу. К сожалению, наука пока не придумала, как обойти ограничения на предельное расстояние прыжка. Разгон на двигателе с искривителем пространства занимал от 3 до 20 часов, в зависимости от размеров корабля. После прыжка тот оказывался зависшим в пространстве с нулевой скоростью. Выбрав новое направление, можно опять разогнаться и сделать еще один переход и так до тех пор, пока не закончится топливо. Реакторы на кристаллических металлах жрали его как бездонные бочки, особенно в пределах центров тяготения. Не любили разгонные поля посторонних гравитационных аномалий. Прыгать в пустом пространстве выходило гораздо дешевле. Создавалось топливо на специальных заводах и стоило относительно недорого, но много с собой не увезешь. Как правило, в бункерах корабля запаса хватало на 20-25 прыжков. Корабли-разведчики могли сделать и полсотни переходов, но поэтому и состояли всего лишь из жилого отсека и двигателя с запасом топлива. Корабля-разведчика у Эра не было. Понадеявшись на достоверность полученных сведений, пират решил напасть на аборигенов без дополнительной разведки. Уж очень заманчивым казался кусок пирога. Указанная система оказалась на месте, и даже дикари с системными фотонными лоханками нашлись, но у командира эскадры создалось впечатление, что его тут ждали. Обнаружили чужих и вылетели на перехват военные корабли слишком уж быстро, да и оказалось их достаточно большое количество. В первые моменты боя на экране Эр насчитал больше 500 отметок, и они все прибывали. Эру пришлось срочно поднимать все штурмовики и истребители с палуб. Если противник саданет даже простыми торпедами, носителю мало не покажется. Защитные экраны могут и сдаться при большом количестве попаданий, а ремонтироваться потом будет очень проблематично и дорого. Юркие машины с двигателями на легких искривителях имели значительные преимущества перед неповоротливыми и медленными фотонными кораблями хозяев и их торпедами. Силовые щиты у противника оказались слабыми. Это позволяло относительно спокойно расправляться с системной обороной. Несмотря на постоянно прибывающее к защитникам подкрепление с планеты, бой постепенно перемещался к ней все ближе и ближе. Из-за преимущества в маневре, защите и скорости потери пиратов не превышали 20% малых кораблей. Торпеды противника, хотя и обладали большой мощностью, но добирались до основных кораблей нападавших относительно редко, и защитные щиты сдерживали удары. Хуже обстояли дела с лазерными выстрелами противника. На поверхности обшивки количество чужих отметин росло непрерывно. Системники обороняющихся несли на борту приличные лазеры. Эру оставалось радоваться, что у защитников не оказалось мощного энергетического оружия. Постепенно большая часть судов дикарей оказалась уничтожена или выведена из строя. Остатки укрылись под защитой мощных планетарных станций. К сожалению, с наскока подавить сопротивление не удалось. Станционная защита не уступала по мощности кораблям чужой эскадры. Получив пару чувствительных ударов, один из нападавших фрегатов быстренько убрался подальше от станционного пояса. Эру не оставалось ничего другого, как отдать приказ подавлять огонь планетарной защиты энергетическими орудиями фрегатов, а малым кораблям вообще выйти из боя. Мощности малых и средних торпед вполне хватает для атак вражеских объектов с большого расстояния. Вооружение пиратов качественно превосходило военную технику защитников. Хотя тем удавалось сбивать большую часть торпед, но достигающие цели наносили значительный урон обороне. Голова пиратов никуда не спешил, экономя собственные ресурсы. Он методично одно за другим выбивал звенья обороны противника. Реальных сил для захвата довольно развитой системы у него недостаточно, но расчет строился на благоразумии дикарей. Рано или поздно обороняющиеся поймут, что им не выстоять против более совершенной эскадры захватчиков и сдадутся. Подавив космическую оборону системы, Эр станет здесь полным господином. Вот тогда и можно будет договориться. Он уже почти праздновал победу, добивая последнее сопротивление в космосе, когда наблюдатели доложили о появлении в тылу группы небольших неопознанных кораблей. Скорее всего, те вынырнули из какой-то базы, расположенной на одной из каменистых планет на окраине системы. Системники, а их спутать с дальними кораблями достаточно трудно, поскольку небольшие размеры и зализанные обводы предполагали возможность посадки на планеты с атмосферой, довольно шустро приближались. Эр приказал фрегату разобраться с непрошенными гостями. Сил у судна вполне достаточно, чтобы самостоятельно справиться всего с шестеркой лоханок. Сразу забыв о неприятеле, капитан с азартом принялся управлять уничтожением очередной станции. Через небольшое время от интересного занятия пирата отвлек сигнал связи. На экране появился бывший заместитель, капитан Сяон. «Эр, орудия не справляются с противником. Эти бестии слишком верткие по сравнению с предыдущими целями. Ты бы выделил десятку истребителей. Что-то я боюсь сближаться с этими дикарями». «Неужто считаешь, что элеонцы могли добраться и сюда?» Ехидно усмехнулся Эр. «Это вряд ли. Корабли по внешнему виду даже близко не напоминают рейдеры жуков, на которых летают эти предатели рода человеческого». Неуверенно покачал головой Сяон. «Но слишком уж они быстро приближаются. Хотя на радарах виден фотонный выхлоп, скорость великовата для кораблей такого типа. Боюсь, даже мне бы за ними не поспеть, если бы те удирали. Суда противников слишком смело идут на сближение. Как бы и у них тоже не нашлось каких-нибудь смертничков. Что-то не хочется терять свою шкуру так далеко от больницы, а то стану похож на тебя». «Ага, боишься элеонских таранов? Покажи идиота, который их не боится», – недовольно проворчался он. «Так ты дашь прикрытие, или придется портить собственную шкурку?» «Сейчас прикажу группе Сина пощупать новеньких. Продолжай обстрел. Как бы те ни вертелись, попадания все равно будут», – распорядился Эр, отдавая на командном планшете соответствующие указания истребителям. Прошло совсем немного времени, и главу пиратов опять отвлекли от интересного занятия со станцией защитников. Теперь в канале связи раздавались нецензурные вопли лейтенанта Сина, командира первой десятки истребителей. «Эр, чтоб тебя! Давай подкрепление! Трое моих сбиты! Эти штуки больше похожи на тяжелые истребители юнианцев, чем на лоханки дикарей!» «Откуда им тут взяться на другой стороне галактики?» С недоумением смотрел на изображение пилота «Р». «Да мне до одного места! Откуда эти черти? Еще немного, и от моей десятки ничего не останется! Мы тут крутимся, как на сковородке! Маневренность у этих летающих крыльев получше, чем у моих птичек, даже несмотря на то, что те раз в пять больше наших машин! Почти у всех оставшихся пилотов индикаторы щитов в опасном секторе. Сейчас оттягиваемся к фрегату, но противник прицепился как клещ. Оторваться не получается. Сеон не может прикрыть из энергетических орудий, а торпеды в такой свалке бесполезны. Лазеры сволочей не берут. Включается какая-то зеркальная защита. Отраженный луч бьет по моим же кораблям. В общем, еще немного, и нам крышка!» «Сбрось накопленные данные по противнику!» – заволновался Эр, отдавая команду на планшете оставшимся малым кораблям прекратить штурм недобитых станций и спешить на помощь попавшему в переплет Сину. Данные, полученные от пилотов, он загрузил в корабельный мозг для анализа. Пират решил пока не торопиться с планетой. Добить защиту на орбите можно и позже. Юнианцы, если это они, противник не из легких. Их корабли по характеристикам стояли на уровне лучших образцов космической техники в исследованной части галактики. Рассматривая на экране командного планшета полученные сведения, Эр находился в некотором затруднении. Корабли непонятного противника напоминали технику юнианцев, но больше походили на системные боты, чем на боевые истребители. С небольшой вероятностью можно предположить, что в системе могла находиться исследовательская база. Задержка на вмешательство в схватку вполне объяснима, если некоторое время заняло довооружение ботов для боя. Для поддержки дальних экспедиций юнианцы вполне могли на базе новейших ботов создать что-то универсальное, годное и для исследований, и для военных действий. Столкновение с таким противником в планы Эра никак не входило. Одно дело подгрести под себя систему дикарей, и совсем другое дело столкнуться с пусть и исследовательской, но с целой базой сильной империи. Даже если сейчас здесь нет юнианского корабля, он когда-то сюда прибудет. Крейсер дальней разведки этого государства даже без дополнительной поддержки разнесет слабенькую пиратскую эскадру на атомы. Эр находился в некотором тупике. Судя по отсутствию опознавательных маяков, можно предположить, что база юнианцев секретная. Гадать, что им понадобилось в дикой системе, да еще так далеко от собственных границ, пустая трата времени. Связываться с таким противником Эру очень не хотелось. Уничтожить 5 кораблей-системников эскадра Эра, конечно, может, пусть и с серьезными потерями, но победа вполне реальна. Однако следует хорошенько подумать о том, каким последствиям это может привести. При любом раскладе отвечать перед рассерженным экипажем за свои действия очень уж не хотелось. Дальнейшие события решили вопрос за него. «Эр, это не истребители, это что-то другое!» – прервал его размышления крик капитана фрегата. «Нашим машинам даже с подмогой их не остановить! Эти малышки снабжены мощнейшей защитой и корабельными энергопушками! Одно из попаданий в момент снесло половину щита. Боюсь, что подойдя ближе, они станут бить гораздо точнее. Больше трех таких ударов защита не протянет. Глаза Эра метнулись к командному экрану. Индикаторы состояния малых машин гасли один за другим, оставляя лишь сигналы маяков отстрелившихся капсул пилотов. Похоже, юнианцы или кто-то еще занялись маленькими всерьез. Еще немного, и этот кто-то начнет наносить удары по кораблям. Ремонтных доков здесь не наблюдается. При дальнейшем столкновении результаты похода будут резко отрицательными. Корабельный комп, даже по предварительному анализу из поступивших данных, выдал неутешительный прогноз боя. В случае продолжения столкновения эскадра потеряет как минимум один фрегат и большую часть малых кораблей. К тому же в негативной части прогноза при вероятности 30% говорилось, потери могут быть абсолютными, то есть убраться отсюда пиратам может и не удастся. При всех своих недостатках и довольно гибких моральных принципах, которые неоднократно помогали ему выживать, заподозрить Эра в глупости было невозможно. Вся его отвага и авантюризм имели под собой взвешенные и продуманные решения. До того, как податься в наемники, три десятка лет прослужил в военном флоте Республики Флор, и ему пришлось уйти оттуда после очередного военного переворота как особо неблагонадежному. Терять в дальней системе с таким трудом созданную эскадру пират совсем не хотел. Надо договариваться с базой юнианцев. Анализ корабельного компа показывал, что те вряд ли связаны со здешней цивилизацией. Космические корабли в системе совсем не походили на обтекаемые машины грозного противника. Вот же угораздило пирата напороться на чужую секретную базу. В сердцах ударив по подлокотнику кресла, Эр дал команду кораблям прекратить бой и оттягиваться к носителю. Связистам приказал включить идентификационный маяк и запросить у противника канал связи. Наверняка существовала возможность договориться. Что он нарвался на что-то необычное, Эр понял сразу при включении экрана. Перед ним оказалась небольшая рубка чужого корабля с его капитаном. То, что лицо человека покрывали странные татуировки, было необычно, но на просторах галактики и не такое встречалось. Парадоксальным оказалось присутствие за спиной за одним из пультов темной юнианки с такой же раскраской. Эр прекрасно знал, что те никогда не уродуют своих тел, а уж тем более не входят в состав экипажей других рас. Снобы еще те. Он вдруг отчетливо понял, что если не удастся договориться, эскадра закончит существование именно в этой системе. Здесь пахло тайной. Точнее, по-другому, тайной с большой буквы, а это обычно предполагало исключение ее утечки. Мельком бросив взгляд на тактический дисплей, Эрлиш утвердился в этом мнении. Корабли противника медленно перекрывали возможные пути разгона. Опыт капитана подсказывал – если бы пираты кинулись на утек сразу при обнаружении юнианских кораблей, это бы им удалось. Теперь же незваных гостей без боя просто не выпустят. Вывод напрашивался неутешительный. Либо чужой крейсер где-то в системе, либо вот-вот здесь появится. Да и эти тяжело вооруженные боты тоже не подарок. Очень уж они эффективно разбирались с его малютками, не потеряв ни одного своего. Погибать по глупости в такой дали от разведанных миров Эру очень не хотелось. Один раз в юности, ввязавшись в драку на эмоциях, он попортил себе шкуру. Сейчас на кону могла стоять и голова. Раз противник вышел на связь, варианты сохранить ее в целости и сохранности в наличии имелись. Из прокола вышли в заданной точке родной системы Майрона. Искин отлично справился со сложным расчетом для всей эскадры. Полевые локаторы, подаренные отцом, выдали полную картинку состояния системы. Я озадаченно рассматривал происходящую здесь бойню. Назвать это другими словами язык не поворачивался. Насколько известно, больших кораблей здесь не строили, а у основной планеты болталась километровая посудина в сопровождении двух корыт поменьше. Эти монстры с поддержкой другой мелочи методично разносили космическую оборону планеты. В окрестностях хаотично перемещалось огромное количество разбитых и поврежденных судов местного производства, с которыми мы сталкивались в прошлое посещение. Мощные локаторы позволяли без труда идентифицировать остатки от боевых машин сражающихся сторон. Судя по всему, в систему нагрянули пришельцы, имеющие более развитые технологии. Кто-то из политиков наверняка оказался прав, выступая за прекращение бессмысленных забросов кораблей в неизвестные районы галактики. Какой-нибудь из них вполне мог наскочить на более развитую цивилизацию. Результаты этого события как раз я и наблюдал на объемной картинке системы. Соваться без разведки в эту бойню уж точно не стоило. Оставив корабли эскадры под защитой всех возможных экранов, направил свой поближе к местам схваток. Локатор после анализа данных Искина позволил разделить останки машин на чужих и своих. О здешних технологиях мы знали почти все, так что меня интересовали машины пришельцев. Их разбитый кораблик удалось обнаружить довольно быстро. Подлетев поближе, с помощью мощных сканеров провел обследование. Искин определил, что машина принадлежит классу легких кораблей класса истребителя. Технологии, используемые для постройки, оказались на уровень ниже, чем в родной вселенной, но гораздо выше, чем у жителей системы. Гравитационные установки использовались лишь для создания нормальных условий для экипажа. Типы двигателей определить сходу не удалось. Выяснилось только, что для их работы применялись полевые принципы. Захватив чужую машину силовым полем, пришвартовал ее к кораблю. Духи бросились на исследование. Данные они передавали Искину, а тот раскладывал по полочкам. Еще раз убедился. Искин древних – это чудо. Уже через полчаса имелся полный анализ по цивилизации пришельцев. Летали гости на одном из известных вариантов двигателей – на базе искривителей пространства. Довольно интересная технология, но очень неудобная для путешествия от системы к системе. Не любят такие движки посторонних искажений в виде планеты светил. Системы управления и памяти у пришельцев уже использовали кристаллические структуры, хотя даже до обычных искинов пока не дошли. Наш гораздо более развитый корабельный мозг с помощью духов добрался до информации в памяти компа разбитой машины. Нашлось много интересного. Искин выкачал не только с десяток языков, с помощью которых можно эксплуатировать этот кораблик, но и кучу дополнительных данных. По крайней мере, поговорить на доступном для пришельцев языке я вполне смогу. Перестраховался зря. Для кораблей с маготехнической защитой чужие опасности не представляли. Несмотря на несопоставимые размеры, преимущества будут на нашей стороне. Все же предупреждение отца я услышал, так что и впредь буду действовать осторожно. Майрон спихнул выбор дальнейших действий на меня. Вопрос о предоставлении помощи даже не обсуждался. Такое решение будет весомым аргументом для Майрона в бескровном завоевании системы. Надо решать, что делать с наглыми захватчиками. Хорошенько разнести их сможем без труда, но даст ли это нам выгоду? Со временем могут прилететь другие, причем более многочисленные. В то же время прибрать к рукам для изучения и использования огромные корабли, которые жители системы пока производить не в состоянии, очень заманчиво. Стоило договориться на взаимовыгодных условиях. Не зря же их принесло в эту систему. Подавив оборону, вряд ли бы гости стали разносить планету, а вот использовать ее в качестве базы вполне логично. То, что нападавшие относятся к пиратствующим элементам, стало известно из анализа полученных данных. С таким контингентом лучше договариваться с позиции силы. Искин взял управление кораблями эскадры на себя. Я не хотел случайностей в предстоящем столкновении. Сняв часть щитов и включив фотонные двигатели, дали противнику возможность нас обнаружить. Сначала, исходя из небольших размеров корпусов, нас посчитали за аборигенов, и одно из судов противника принялось активно обстреливать построения из каких-то энергетических орудий. Это уже были не лазеры, а что-то более мощное. Попасть в маленькую цель на большом расстоянии, да еще когда она под управлением эскина, просто нереально. Учитывая скорость сближения, капитан изначально принял наши корабли за какие-то специальные машины и слегка запаниковал. После короткого вмешательства от роя малых кораблей, атакующих станции защитников планеты, отделилась небольшая группа и направилась в нашу сторону. Искину уже ничего не стоило подключиться к чужому каналу связи и расшифровывать на лету сообщение. Похожие алгоритмы уже были считаны с носителей разрушенного истребителя. Попытки сбить корабли нашей эскадры привели к потере третьей атакующей группы. Искин даже позволил потренироваться экипажам в стрельбе, отключив контроль над наведением. Пробить наши экраны защиты эти небольшие штурмовики и истребители противника все равно не могли. Мощности имеющихся у них в арсенале лазеров и торпедного вооружения недостаточно для этого. Прикрытие запросило помощи, и тогда искусственный разум опять взял управление на себя и очень основательно потрепал самых настойчивых любителей пострелять, заставив оставшиеся машины отступить под прикрытие корабельных орудий. Так им это и позволили. Наши корабли вплотную приклеились к малым кораблям противника и под их прикрытием безнаказанно приближались к фрегатам захватчиков. Те прекратили обстрел станций и оттянулись в сторону от планеты, прикрываясь оставшейся мелочью. Искин с блеском реализовал поставленную задачу, заставив агрессивных чужаков запросить переговоры. Как я и рассчитывал, долго упорствовать пираты не собирались. Одно дело захватить каких-то дикарей, а совсем другое – воевать с теми же дикарями на равных. Большие потери в походе захватчики точно не планировали. Командир пиратской эскадры маяком запросил переговоры. Смоделировать чужой канал связи на более сложном полевом оборудовании для Искина не проблема. Он даже выдавал соответствующую картинку изображения нашего центра управления, понятную для людей на том конце канала связи. Вид пустого отсека, в котором мы висим с Тартарой, нападавших бы не впечатлил. Судя по реакции на наше изображение, подмена картинки удалась на славу. Глаза собеседника с лицом, украшенным следами опасных приключений, так и прикипели к экрану. Взгляд несколько раз метнулся от меня к Тартаре и обратно. «Каким ветром юнианцев занесло в такую даль?» прервал затянувшуюся паузу собеседник. Быстрый анализ показал, что нас приняли за других. Это могло относиться как к нашим разрисованным рожам, так и отдельно к девушке. Судя по уже имеющимся данным, я похож на большинство из пилотов, а вот черненьких среди них нет. По крайней мере, в личном архиве пилота поврежденного истребителя ничего подобного не встречалось. «Что пиратам делать у дикого мира?» усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос. Раскрывать незнание местных реалий я пока не собирался. «Пригрести себе, что же еще? Такая удача выпадает раз в жизни», – скривился пират. «А вдруг удастся создать собственную империю? Ну, на худой конец, хотя бы базу». Из ответа стало понятно, что, по крайней мере, в этом секторе галактики каких-либо законов, охраняющих недостаточно развитые цивилизации, нет. На чьей стороне сила, тот и прав. Дикие обжитые миры захватывают и насильно присоединяют к собственной империи любой победитель. «Как вы уже, наверное, поняли, место занято», – не переставал улыбаться я. «Маяков при подлете мы не обнаружили», – буркнул собеседник. «Эх, даже не знаю, что с вами делать». Притворно вздохнув, чуть повернулся к Тартаре. «Может, договоримся?» – сразу заторопился пират. «Теперь стало понятно, кого он имел в виду, называя нас юнианцами. Черненьких здесь ценят и уважают». «Что-то можете предложить?» Надев на лицо вампирскую улыбку, от которой у большинства людей обычно холодок бежит между лопаток, я посмотрел немигающим взглядом на собеседника. Законы психологического давления во всех вселенных одинаковы. Не стоит упускать инициативы, раз нас приняли за других. «Может, разбежимся по-хорошему?» Сделал первую попытку решить вопрос пират. «Вы слишком много узнали», – задумчиво почесал я подбородок. «У вас тоже будут потери», – скривился, как будто хватил кислого капитан. «Нет», – категорично отмахнулся я рукой и, покачав головой, добавил. «Просто жаль человеческого материала на ваших лоханках». «Узнаю подход юнианцев, хотя вы лично на них и не похожи, но обычных людей считаете всего лишь материалом», – недовольно проворчал собеседник. «Раз так говорите, то у вас уже есть решение нашей проблемы. Внимательно слушаю». Еще один кирпичик информации лег в стену здания данных об особенностях отношений в этой галактике. «Если правильно понимаю цель вашего прихода, то это как минимум создание базы. Давайте на этом минимуме и остановимся. Со стороны диких мы обеспечим содействие в данном деле. Вы же со своей стороны обещаете прикрывать систему от других любителей поживиться. Про наше присутствие придется забыть. Никаких юнианцев и никого другого здесь никогда не было». Предложение для пирата оказалось очень заманчивым. Он получил, если и не все, что хотел, то достаточно многое. «У меня люди не идейные. В любом порту за лишнюю монету раскроют все, что от них потребуют». Внимательно глядя на меня, самокритично произнес пират. Немного помолчал, добавил. «А проходить психопрограммирование желающих нет». Еще одна особенность юнианцев улеглась в базу данных. «Если это будет обычная клятва у вас же на корабле и одновременно для большого количества людей, такой вариант устроит». Мне было интересно, что ответит пират. «Что это вам даст?» – задумался тот и, скривившись, добавил. «Люди они такие, сегодня клятву дал, а завтра взял». «И все же предложенный вариант вас устраивает?» Интересно было наблюдать за исполосованным шрамами лицом пирата. Он понимал, что есть подвох в предложении, но не видел в чем. «Никакого медицинского оборудования с вами не будет, и клятва будет происходить в нашем зале», – нехотя уточнил он. Мой кивок лишь подтвердил предложение. Несмотря на некоторые вопросы, для пирата и команды оно довольно заманчивое. Планету гости не получат, раз юнианцев здесь что-то интересует. С другой стороны, где они могут найти для себя незанятую базу, а оборонять от непрошенных гостей они ее и так будут по-любому. К тому же при особо превосходящем противнике скрытая сила опять может вмешаться и выступить на их стороне. Это давало дополнительные преимущества поступившему предложению. Темным местом оставалась клятва, но вряд ли что-то страшное можно сделать с людьми на собственном корабле и без дополнительного оборудования. Договор с пиратами мы заключили. Выгода обоюдная. Пираты получали то, что хотели, хотя и по несколько завышенной цене. За обслуживание и ремонт кораблей придется платить. Мы же прятали присутствие на некоторое время от других технологически развитых государств. Это нужно для развития и укрепления своих систем. Эту я уже тоже считал своей. Майрону остается лишь предстать перед земляками в качестве защитника. Если есть выбор между рабством и свободой, редко кто из людей полезет в рабский ошейник. Военные на базах прекрасно видели, кто прекратил их избиения и отогнал корабли пришельцев. Лысый Эр еще некоторое время задумчиво сидел перед погасшим экраном связи, пока его не вырвал из пучины размышлений вопрос первого помощника. «Считаешь, мы что-то выгадали?» «Всего лишь жизнь, парень, всего лишь жизнь!» – буркнул капитан. «Мы бы могли победить!» – не унимался помощник. «Этих?» «Да!» – скривившись, кивнул Эр. «Но ты уверен, что они показали все корабли? Наши пилоты не смогли сбить даже одного из них. Можешь посмотреть на визуальный экран. Висят над нами и светятся, как новенькие игрушки. Счет 12-0 в их пользу тебе ни о чем не говорит. А сколько дырок в нашей посудине наделают эти боты, если у них в пузе хранится по десятку корабельных торпед высшего класса? Что не отнять у юнианцев, так это логики. Пришли мы, могут прийти другие. Если здесь секретная база, зачем об этом сообщать кому-либо еще? А так получается, нет тут ничего, кроме пиратского гнезда. Базу мы получили, хотя придется платить за обслуживание, но дикари много не возьмут. К тому же можно при случае кое-что прикупить и у настоящих хозяев системы. От таких ботиков, как у них, я бы точно не отказался». «Хм, о плюсах я как-то не подумал», – почесал затылок помощник. «Вот поэтому ты еще и не капитан, в отличие от Сеона». Без насмешки улыбнулся Эр, глядя на него. Тот сразу почуял опасного противника и решил запросить помощи. «Посмотри внимательно на мою рожу. Когда-то я решил, что круче меня парня нет. Результат такой глупости ты каждый день видишь перед собой. Лучше иметь небольшую денежку у себя в кармане, чем пытаться зубочисткой взламывать сейф. Видел этого мужика на экране? Он похож на юнианца? Гордая юнианка за спиной даже голоса не подала за время разговора. Тебе тормозу это ни о чем не говорит». «Он выше по статусу», – буркнул помощник. «А ее необычная раскраска не сводила взгляда с парня Эр. Она хочет быть похожа на него», – сделал логичный вывод подчиненный. «Юнианка, на обычного человека», – иронично приподнял бровь капитан. Он намного выше ее по статусу», – дополнил картину помощник. «Если учесть, что мы вообще не слышали об обычных людях, перед которыми бы преклонялись юнианцы, то, боюсь, если бы не согласились на предложенные условия, от нас бы кое-кто и молекул не оставил. Лысой головой чую какой-то подвох с клятвой, но в чем он, догадаться не могу. Оболванить нас на нашем же корабле невозможно, но сохранить тайну присутствия в системе эти черти каким-то образом собираются. Проверим первую группу принявших клятву на детекторе. Если обнаружим внешнюю психопрограмму, у нас останется один выход – драться до конца. Если такой гадости в мозгах не будет, то проживем несколько дольше, а кое-кто при особой удачливости ухитрится дожить до старости». Лысый Эр обвел внимательным взглядом всех подчиненных в центре управления, прислушивающихся к разговору. Нарываться на бой с сильным противником никому не хотелось. В пираты народ подается для обогащения, а не для войны. Молчаливые взгляды подчиненных выражали согласие с решением начальника. Майрона я отправил с экспедиционной эскадрой к землякам договариваться, а сам повел корабль на посадочную палубу пиратского носителя. Наша длина судна в полсотни метров лишь вдвое превышала размеры малых кораблей, так что места для посадки имелось вполне достаточно. Кроме того, многие стояночные места пустовали. Судя по всему, у пиратов и так имелся не комплект техники, а тут мы помогли ее еще немного сократить. Насколько видел на локаторе перед посадкой, корабли нападавших занялись эвакуацией аварийных капсул со сбитых машин, причем спасали не только своих, но и экипажи кораблей, оборонявших систему. На нас с Тартарой, когда мы покинули шлюз, члены экипажа поглядывали с опаской. Вообще-то правильно делали. При желании мы вполне могли отправить их всех в мир духов и захватить эту посудину. С управлением может быстро разобраться и скин, используя данные наших духов, активно исследующих окружающее пространство. Под усиленной охраной нас проводили в центр управления. Встреча с капитаном прошла, хотя и не в теплой дружеской обстановке, но вполне удовлетворительно. Большая часть встреченного по пути народа больше глазила не на меня, а на девушку. Тартара тоже не спала, походу вытягивая данные из поверхностных мыслей окружающих людей и пересылая мне. Кое-какие особенности существования жизни в галактике стали проясняться. Похоже, она гораздо моложе нашей родной. Или цикл развития относительно недавно начался после большого бума. Технологический уровень значительно ниже развитых миров Содружества. Зато существует множество разумных видов, начиная от жуков и заканчивая водными обитателями. Росло у меня большое подозрение, что боги здесь держали огромный зоопарк, а с их исчезновением – кое-кто начал развиваться самостоятельно. «Где будет проводиться клятва?» – поинтересовался я у капитана. «Может, сначала познакомимся?» – криво усмехнулся тот. «Хотя, конечно, юнианцам наплевать на наши жалкие клички». «Вас и так знаю, лысый Эр», – посмотрел в глаза пирата. «Нет-нет, я не читаю мыслей, всего лишь перехват ваших сообщений». Последние слова немного успокоили капитана. Он уж подумал, я забрался в его голову. Делать мне больше нечего. С этим прекрасно справится и жена. «Если уж вам так интересно, то перед вами Рейн Лиший, а это моя жена Тартара», – кивнул я на девушку. «Обалдеть!» – раздался тихий шепот подчиненных в центре управления, сгрудившихся за спиной капитана. Тартара. Юнианцы считают себя выше людей, поэтому не образуют семей с низшими расами. Рейн. А кто сказал, что я из таких? Удачно ты со мной полетела. Пусть поломают головы. Пройдемте в зал столовой. Я собрал часть людей там. Немного придя в себя после моего сообщения, пробормотал капитан. В довольно большом помещении ожидало всего с полсотни народу. Остальные сейчас формируются в группы и будут подходить по очереди, пояснил капитан, пряча взгляд. Мне стало понятно, что черных с их возможностями влиять на разум пираты побаиваются и решили проверить наше воздействие на самых никчемных людях экипажа. И я лишь снисходительно улыбнулся на такой демарш. Клятва секрета не оставляет грубых следов на психике, так что обнаружить ее техническими способами невозможно. Алтарь метаморфов применять не стал. С такой простой задачей вполне справлялся обычный амулет. Этого добра отец накидал в подарках от души. Напряжение в зале несколько спало, когда эта группа ушла, а через несколько минут стали подходить другие члены экипажа. Перехват разговора капитана с первым помощником. Капитан, детектор не обнаружил изменения психограмм клявшихся людей. Значит, медики уверены в отсутствии воздействия гостей на разум. 100% не дают, но в любой клинике дадут тот же ответ. Оборудование у нас не самое плохое. Проверяйте людей выборочно в каждой группе. Принято, капитан. Клятва секрета достаточно короткая, так что 8000 экипажа, включая персонал других кораблей, прошли ритуал быстро. Последними поклялись медики и командиры, и то разбившись на две группы. Члены всех экипажей ожидали какого-то подвоха, но его все не было. Жульничать и скрывать людей командир пиратов не собирался. Мелочиться и приставать с ритуалом к раненым я тоже не стал. Никто просто не поверит небольшому количеству таких людей, да и не знали они о нашем присутствии, а другие теперь и не скажут. «Как будем жить вместе дальше?» поинтересовался Эр, пригласив нас к себе в каюту. «Здесь будет находиться наш представитель. Будете обо всем договариваться с ним. Он должен контролировать систему». «Он из ваших?» – с интересом взглянул на меня пират. «Он мой», – туманно отозвался я, незаметно достав из кармана баночку лечебной мази нашего производства и задумчиво повертев в руках, кинул капитану. Тот отсутствием реакции не страдал, баночку поймал на лету. «Что это такое?» Пират с интересом рассматривал подарок время от времени, бросая взгляды в нашу сторону. «Это ваша новая рожа», – ухмыльнулся я. «Не люблю, когда управляющие распугивают народ внешним видом. Медики говорят, никакая мазь не поможет», – тяжело вздохнул Эр. «Это поможет. Если сговоритесь с Майроном Крилом, моим наместником в системе, то он вас и не такими вещичками снабдит», – кивнул я. «Хотя вот вам еще один подарок». «Пират мне точно пригодится». Тартара частично считала его кровожадностью и алчностью, как некоторые представители его профессии, не страдает. Достав из теневого кармана кольцо комп магического производства для нашего персонала в содружестве, кинул в руки пирату. «Что за колечко?» – заинтересовался тот, вертя новую вещицу в руках. «Надень на палец, увидишь». «Что за...» – вскочил со стула от неожиданности Эр. Еще бы ему не удивляться, когда в глазах включилась страница знакомства компа с новым хозяином. Для наших компов глазные линзы уже не требовались. Магическая составляющая подключилась напрямую к разуму и позволяла обмениваться с владельцами аналогичных колец даже ментальными сообщениями. Кольцо с духом у Майрона имело еще больше возможностей. «Это чтобы мог договариваться с моими людьми», вставая с улыбкой и покидая обитель хозяина, пояснил я. «Хозяину каюты найдется чем заняться некоторое время. Изучение возможностей полученного устройства, даже несмотря на ментальное обучение, требует времени». Также под присмотром охраны мы вернулись к себе на корабль и покинули перетянутых на свою сторону пиратов. Через 3 часа. Командный центр носителя. «Капитан, вы некоторое время были недоступны. Что случилось?» Первый помощник с волнением смотрел на Эра. «Гости улетели», – перевел задумчивый взгляд с панели управления на помощника капитан. «Никто не знает», – со вздохом отозвался тот. «Понятно», – также задумчиво кивнул Эр. «Да что за происходит? Вы даже не поинтересовались, почему?» – взорвался первый помощник. «Было что-то необычное», – спокойно взглянул ему в глаза капитан. «Да они просто исчезли! Корабль отошел от палубы и как будто растворился в пространстве!» – нервно рубанул в воздух рукой помощник. «Понятно», – пробормотал капитан, уткнувшись в панель управления. «Капитан, объясните, наконец, что происходит?» – успокаиваясь, попросил помощник. «Что видишь у меня на пальце?» – протянув руку перед собой, криво усмехнулся Эр. «Перстень какой-то», – с недоумением посмотрел на руку капитана подчиненный. «Эх, парень, влетели мы по незнанию в какую-то тайну, и плясать нам теперь под чужую дудку до конца жизни», – с грустью пробормотал Эр. «Это не перстень, выглядит как перстень, но даже словами не могу передать возможности этой штуки. Корабельный мозг ему и в подметке не годится. Я только что провел тестирование корабля, отключив центр управления, именно при помощи кольца. 30 минут назад ментально разговаривал с человеком, находящимся на другой стороне планеты, поэтому исчезновение корабля гостей меня уже не удивляет. Мы столкнулись с расой, стоящей неизмеримо выше по развитию. Это не юнианцы, те у них на подхвате. Девушка за все время присутствия на корабле даже слова не проронила. Наш гость для нее какое-то высшее существо. Кажется, юнианский исследовательский корабль нарвался на очень развитую цивилизацию. Боюсь, кое-кому скоро придется сильно потесниться на политической вершине нашего пространства. С такими технологиями, которыми они владеют, эти боты могли растереть эскадру в пыль, но почему-то не стали этого делать. Загадка. Кстати, а что скажешь по поводу отметин на моей роже?» «Вроде бы посветлели». Немного придя в себя после необычных слов, внимательно осмотрел тот лицо капитана. И тут он не соврал. Краем губ усмехнулся Эр. Разногласий у Майрона с земляками не возникло. Военные лучше других понимали, что у них нет другого выхода, кроме как присоединиться к империи, способной отбиться от километровых кораблей. Голос остальных политиков мира уже не имел значения. Править будет тот, кого поддерживает армия. После последнего обидного столкновения с кораблями семьи Крилл, военные предприняли меры по усилению обороноспособности, но этого оказалось недостаточно при конфликте с новым противником. Небольшая эскадра Криллов легко и просто погасила конфликт, заставив пришельцев договариваться. Промышленники быстренько перебежали на сторону военных. Заказы на ремонт кораблей незваных гостей обещали бешеные прибыли, и это без учета возможности получения новых технологий. К тому же чужаки обещали защищать систему вместе с силами самообороны от других желающих поживиться. Самых упертых политиканов уже никто не слушал, поскольку остальные, учуяв, откуда ветер дует, быстренько достали из архивов историю Майрона Крила. Учитывая, что ему уже далеко за 200, а выглядит еще вполне прилично, многие логично предположили, что он не обходит стороной технологии омоложения, ранее продаваемой этой семейкой. Кните пальцем в тех, кто не хочет прожить такой срок. Революция свершилась быстро и бескровно. Дальше все зависело от действий самого наместника, но опыт управления у него никуда не делся, так что я не видел особых препятствий на пути. Оставалось решить вопрос с внешним воздействием. Для этого нужно наведаться в исследованную и развитую часть галактики. Работать вместе с пиратами не хотелось. Это значительные ограничения в действиях и перемещениях. Искин скачал с баз-носителя много интересного. Стоило прислушаться к его рекомендациям. Древний искусственный разум плохого не посоветует. Можно стать мелким торговцем на краю исследованного пространства, но постоянно будут возникать сложности с желающими отобрать нажитое непосильным трудом богатство. Большим торговцем тоже можно стать, но для этого нужны легальные деньги и приличный корабль, больше похожий на крейсер. Этого пока у меня не было, да и торговля займет много времени. Мой корабль вполне может сойти за малый разведчик. Но что разведчик будет исследовать в развитых мирах? Осталась лишь одна достаточно знакомая область деятельности. Стать вновь чьим-то охранником или телохранителем. Рынок таких услуг на краю обжитого пространства довольно развит, но не у каждого телохранителя есть собственная посудина. Существует большая вероятность подцепить богатого заказчика, а те не все время шатаются по окраинам, так что с их помощью влезть в развитые миры вполне реально. На этот раз я не собирался брать Тартару с собой. Слишком будет заметна девушка в центральных мирах. Пусть помогает Сайли на мокрой. Если очень прижмут, прыгну к ним через портал, как к якорям. Мой маленький кораблик вполне сойдет за местную переделанную лоханку, но надо добавить в комплект двигатель известного здесь типа. В сжатом пространстве полно свободного места, и лишним он не будет. Звездные карты содрал с навигационного компа носителя. Права на корабль на окраинах никто не спрашивает, а заказчик обеспечит легализацию в случае полета в развитые миры. В базах известных преступников я уж точно не числюсь. Пришлось избавиться от боевой раскраски неформала. Среди пиратов она часто встречается, но нормальный клиент вряд ли клюнет на такую раскрашенную личность. Хорошего корабельного двигателя у пиратов, конечно же, не нашлось. Но удалось добыть годный движок с разбитого в недавнем бою штурмовика. Правда, тот считался кораблем ближнего действия и способен делать лишь короткий прыжок всего на один световой год или несколько маленьких на вдвое меньшее расстояние. Для машины такого класса вполне подходящие параметры. Носитель выходил из прыжка подальше от гравитационных центров системы, а малые корабли дальше добирались своим ходом. Из-за значительного потребления топлива скорость больших кораблей в системах сильно падала, и для разгона они вначале покидали системы на малом ходу и лишь потом уходили в прыжок. Центр управления пришлось переделать, оснастив системами управления местного производства, взятыми с того же штурмовика и из запасных ремонтных комплектов «Эра» для такого класса машин. За поставку некоторых понравившихся ему медикаментов с мокрой пират отдал Майрону много чего полезного. Большая часть нового оборудования в рубке оказалась бутафорской, дублирующей некоторые сигналы реального управления корабля, но все, что касалось двигателя и его управления, было настоящим. Внешний вид центра управления подогнал под стандарты человеческой цивилизации. По нему видно, что это самоделка, но и корабль не походил на стандартную машину этого типа. Базовым вооружением я тоже обзавелся. Только если пара корабельных торпед у штурмовика крепилась на внешней подвеске, у меня они прятались в корпусе. Все-таки кораблик несколько больше обычного штурмовика. Две слабые энергопушки установил в носу, а парочку лазеров ближней обороны наверху и внизу корпуса. В результате всех переделок по внешнему виду получился самодельный штурмовик на базе корпуса, похожего на системный бот. По экспертным оценкам «Эра», корабль выглядел как изделие умельцев с пиратских баз. С Майроном договорился держать связь через жон, пока не установят в системах нормальные полевые ретрансляторы связи из подарка отца. С женами я в любой момент могу общаться записками через теневой семейный карман. Кое-какими контактами в пиратских базах и на различных станциях в пограничных системах меня снабдил Эр. У него же разжился некоторой суммой денег на обезличенной карточке, широко распространенным платежным средстве среди пиратов. Попрактиковавшись с помощью искина в языке и пополнив словарный запас, я отправился в разведку.